Станислав Литвинов. Дорожка. Отец Александр сидел на черном от времени и влаги крылечке и созерцал. Закатные небеса были цветов невероятных. Багровое и золото на темной лазури. Он ничуть не походил на батюшку, а уж тем более на образ, тиражируемый в соцсетях и отдельных СМИ. Развощекого, дородного, с благообразной окладистой бородой и непременным мерседесом в кирпичном гараже. Вовсе наоборот. Отец Александр был худощав и почти щупловат, сутул, бородка росла клочьями, а благородная седина перемежалась прядями темно-металлического и почему-то желтоватого цвета. Вместо серебристого мерса владел затрепанной ладой калиной. В свои 55 выглядел отец Александр лет на 10 старше и обладал семейством в составе матушки Елены. Вот она-то как раз выглядела образцовой женой приходского священника. И двумя великовозрастными сыновьями, младший Вовка работал на скорой помощи фельдшером, старший же Мишка давно уехал в Питер и поступил в военно-медицинскую. «Знаю, грех». Вздохнул Александр Николаевич, чуть украдкой затушив беломорину о доску всхода. Выкинул бычок в стоящее поодаль ржавое ведро. «Но с армии отучиться не могу. Ты не подумай. При прихожанах ни-ни, нехорошо». «А почему грех?» – спросил я, усаживаясь рядом. «Тоже хотелось посмотреть на сказочный закат над Волховом». «Потому что вредная и ненужная бессмыслица», – пожал плечами отец Александр. «Бог создавал мир осмысленно, и увидел Бог все, что он создал. И вот хорошо весьма. Но ты же не веришь?» «Я не говорил, что совсем не верю. Что-то там наверняка есть». Я непроизвольно взглянул на небо, вспыхнувшее совсем уж невероятным спектром красок. Оранжевый, темно-синий, серебристый, алый. «Что-то», — вздохнул батюшка. «Впрочем, однажды и собственным умом дойдешь». Замолчали. В кустах шебуршится Трофим, кот Александра Николаевича. Крутобокий и усатый, серый, в полоску сибиряк. Иногда выглядывал из-за веток и взирал на нас светло-яшмовыми глазами. Потом снова исчезал. Было тоскливо. Я уже месяц сидел на карантине с престарелым дедом. В приходской церкви отца Александра службы для прихожан не проводилось. Правда, он ходил в храм каждодневно. Облачался, ставил на подоконник смартфон, направленный камерой к алтарю, включал трансляцию ВКонтакте и служил литургию. Шутил потом, что пресловутая информационная цивилизация послужила для прославления Слова Божия куда больше, чем все печатные брошюры вместе взятые. Щелкнул мышкой и внимай проповеди. Интернет в нашем богоспасенном отечестве копеечный, быстрый и доступный каждому в любое время, невзирая на любые чрезвычайные обстоятельства. Двор у нас общий. По восточному торговому берегу реки Волхов, неподалеку от устья Тарасовецкого ручья и Славенской рощи. Самая окраина Новгорода Великого. Бревенчатый дом моего деда чудом уцелел во время войны. И то, потому что при оккупации в нем жили немецкие офицеры, а когда в январе 1944-го вернулись наши, в избе квартировал сам генерал-полковник Говоров, командующий фронтом. А вот одноэтажное кирпичное здание, которое занимал отец Александр с семьей, было уже послевоенной постройки, конца 40-х годов. Назначение на приход батюшка получил лет 5 назад. До начала истории с коронавирусом я с ним общался нечасто, но теперь встречаемся ежедневно. Все-таки соседи. Иногда беседуем о высоких материях, как сейчас. Дед мой, Иван Ильич, в свои 92 еще крепок. Может сходить за водой к колонке и дров наколоть. Однако, едва в конце марта нынешнего года всех рассадили по домам, отец с матерью командировали меня из Чудова надзирать за дедом. Нечего на карантине штаны без толку протирать. Жить у старика, следить, чтобы он не шагу из дома, покупать продукты и готовить, как умеешь. Заодно обучишься пользоваться русской печкой. Обучился я довольно быстро. С учетом, что у деда были и горшки, и ухваты, как в кино. Новгородские томленные серые щи я при дедовом активном руководстве умудрился сделать как надо с первого раза. Сижу я тут уже больше месяца. С начала апреля нынешнего 2020 года. Дед, как человек советской закалки, узнав, что дан приказ жилище не покидать, пожал плечами, смирился, заявил, что наверху виднее, освоил онлайн-кинотеатры на моем ноутбуке и теперь вовсю смотрит фильмы черно-белой эпохи, да занимается делами по дому и по двору. Наличник поправить, да в сарае порядок навести. Я разнакомился с семьей отца Александра. Скучно же. Как я и говорил, супруга батюшки Елена Аркадьевна полностью соответствовала стереотипу. Женщина чуть полноватая, гостеприимство и доброты исключительной. За пирожки с капустой ей надо прижизненный памятник ставить. Вовка фельдшер, младший сын, 21 года. Белобрысый, с вихрами, будто у положительных киногероев сталинских фильмов. Оказался общителен, пускай и было видно, что родительским домом слегка тяготится. Все-таки надо соответствовать чадо приходского священника. Последние дни Вовка в основном на работе. Берет дополнительные смены. Мол, время необычное, надо набираться опыта. Самый обычный двор. Самые обычные дома. Самые обычные соседи. В конце концов, приходской священник – это такая же профессия, как слесарь или библиотекарь, по моему скромному мнению. Начало темнеть ближе к 9. Мы сидели на крыльце и молча любовались. Поднялся месяц. Правее от него сияла Венера. Огромная, яркая, будто сверхновая звезда. Хлопнула калитка. Вовка явился. У него смена была с 9 утра до 9 вечера. «Что?» Настороженно спросил отец Александр без всякого приветствия. «Сегодня туда-сюда тихо», сказал подошедший к нам Вовка. Сбросил на крыльцо городской рюкзачок с вещами, взъерошил пятерней соломенные кудри на лбу. «Вполне справляемся. Ничего страшного. В Маловишерском и Чудовском районах зараза расползается. В городе пока тихо». «Это хорошо, что тихо». Последние недели Вовка, пусть и скупо, но рассказывала о происходящем, так сказать, взгляд изнутри. Карантин одобрял. Сперва все боялись взрывного роста заболеваемости и коллапса по итальянскому типу. Но, по счастью, успели вовремя. Народ сидит по домам, пути распространения заразы радикально сокращены. Стационары полностью готовы. Кто уехал за город в деревню, без помощи в случае чего тоже не останутся. Пускай нагрузки на системы связи выросли в разы, интернет с телефонией исправно работают даже в крошечных деревнях на 5 дворов. «Бать, я поем и спать пойду. Завтра опять рано подниматься». «Ступай, ступай», – кивнул отец Александр. Повернулся ко мне и спросил внезапно. «Женя, а ты никогда от деда не слышал слова «дорожка», относящееся к какому-то определенному месту? Мол, вот там находится эта самая дорожка». «Нет», – я пожал плечами. «Вообще никаких ассоциаций. Но при чем тут какая-то дорожка? Что вы имеете в виду?» «Ничего такого», – сказал отец Александр. Мне показалось, что батюшка неискренен. Такие люди, как он, врать не умеют. Встал, отряхнул брюки. Дома он носил мирское, а не подрясник. Еще раз недовольно посмотрел на ведро с окурком Беломорины и попрощался. «Спокойной ночи, Женя. Но если вдруг Иван Ильич однажды упомянет дорожку, скажи, пожалуйста, мне, хорошо?»